Ребенок, при настоящем образе его воспитания, с игрушек переносит любовь преимущественно на богатырей, силу, храбрость и тому подобные свойства. Явно, что в основе страстности лежит у него больше всего представление о мече, копье, латах, шлеме с перьями, о коне. Одним словом, в голове ребенка опять прежние блестящие картинки, только они уже яснее и более богаты формами. Этот переход при натуральном стремлении ребенка к яркому свету, блеску и шуму и при способе воспитания наших детей неизбежен. В нем, как увидим, есть и хорошие стороны. Но излишнее питание органов чувств рыцарскими образами ведет к тому, что у нас в обществе, в чрезвычайно многих людях, страстность на всю жизнь преимущественно сосредотачивается на внешнем блеске. Люди эти были бы хороши для средних веков, но к настоящему трудовому времени без блеска они очень не пристали. Как бы то ни было, а в любви ребенка к силе, мужеству и храбрости есть очень хорошая сторона. Вот она. В это время ребенок уже давно отделил свою особу от внешнего мира и, конечно, бессознательно уже очень любит себя, или, правильнее сказать, любит себя в наслаждении. Вообразите в самом деле и взрослого человека, который никогда не испытывает никакого приятного ощущения, а всегда только скверные. Явно, что он будет, как говорится, себе в тягость, то есть не будет любить себя. Неудивительно после этого, что ребенок прикрепит себе саблю, наденет шлем и поедет на палочке. Свою особу он ассоциирует со всеми проходящими через его сознание героями и со всеми их свойствами, сначала, разумеется, чисто внешними. Эта история продолжается все время, пока представление о его рыцаре путем повторных слуховых рефлексов, рассказами, наполняется все более и более рыцарскими свойствами. Введите в состав рыцаря отвращение к пороку, и ребенок, ассоциируя себя с таким рыцарем, будет презирать порок, конечно, по-своему, то есть на основании своих представлений о физиономии порока. Заставьте вашего рыцаря помогать слабому против сильного, и ребенок делается Дон Кихотом. Ему случается дрожать от волнения при мысли о беззащитности слабого. Сливая себя с любым образом, ребенок начинает любить все его свойства. А потом, путем анализа, любит, как говорится, только последнее. Здесь вся моральная сторона человека. Любовь к правде, великодушие, сострадательность, бескорыстие, равно как ненависть ко всему противоположному, развиваются, конечно, тем же путем, то есть частым повторением в сознании страстных представлений, образных или слуховых, это все равно, в которых яркая сторона изображает все перечисленные свойства. Удивительно ли после этого, что ребенок в 18 лет с горячей любовью к правде, не увлекаемый в противоположную сторону теми мотивами, которые развиваются у большинства людей лишь в зрелые годы, готов идти из-за этой правды на муку? Ведь он знает, что его идеалы, его рыцари – терпели за нее, а он не может быть не рыцарем, потому что был им с 5 до 18 лет. Читатель, внимательно следивший за развитием этого примера, легко убедится, что в основе нашего страстного поклонения добродетелям и отвращения от порока лежит не что иное, как чрезвычайно многочисленный ряд психических рефлексов, где страстность с яркой краской какой-нибудь вещи – переходила на яркую мантию рыцаря на картине. Отсюда переносилась на себя в рыцарском костюме, переходила потом с конкретного впечатления то к частному представлению, то есть к свойству рыцаря, то к конкретному образу в новых формах, и, покинувши, наконец, рыцарскую оболочку, перешла на подобные же свойства то в мужике, то в солдате, то в чиновнике, то в генерале. После этого читателю уже понятно, что рыцарем можно остаться и в зрелые годы.